как Юцзи вот-вот совершит прорыв? Священная пилюля смотрел на нее с изумлением. Верно, Нин кивнул. Значит, тебе тоже нужно много работать. Священная пилюля закивал. Мне нужно разработать больше таблеток, чтобы улучшить мое дао алхимии, но чтобы получить больше прозрений потребуется довольно много времени. Тем не менее, поскольку вы уже сделали прорывы, мне действительно нужно поспешить. Самсара дао лорды, каждый совершаемый нами шаг между жизнью и смертью. Не торопитесь и не слишком усердствуйте над следующим прорывом. Скорость не самая важная вещь. Нин сказал несколько слов, затем замолчал. Ох, судя по ситуации, он, вероятно, будет медленнее, чем оба его подчиненных. Свист. Нин взмахнул рукой, заставив огромный валун оторваться от далекой горы планеты Хаоса. Валун приземлился перед Нином, который просто смотрел на него. Трещина. Валун был расколот, он стал плоским. Затем Нин сел в позе лотоса поверх валуна и начал медитировать. За прошлые тысячи лет я только смог лишь немного улучшить свою цель меча капля крови, усмехнулся Нин. Кажется, я действительно буду медленнее, чем Юцзи и священная пилюля. Он должен был улучшить все свои 5 первоначальных верховных дао, а затем снова объединить их в своем новом дао омега меча. Таким образом его дао омега улучшится. Веки Нина медленно закрылись, но через полузакрытые глаза были видны полосы света меча. Крошечные пространственные разрывы неоднократно появлялись и исчезали в нескольких метрах от него. Ясно было, что Нин что-то визуализировал и тренировался в искусстве меча. Некоторое время спустя, бум, ветер поднялся в небесах над планетой Хаоса, удивительный вихрь энергии Хаоса начал формироваться и поглощаться Су Юцзи в больших количествах. Очевидно, ее прорыв начался. Священная пилюля пристально наблюдал, а Нин просто размышлял и медитировал в позе лотоса, продолжая визуализировать свои искусства меча. Этот прорыв занял более 3 дней. Только потом все снова улеглось. Учитель. Су Юцзи убрала свое бессмертное имение и подошла к нему. Ха-ха, ты действительно изменилась после того, как достигла 2-й ступени. Ты на самом деле стала еще красивее. Священная пилюля был в диком восторге. У него действительно было сердце ребенка, и даже после того, как он стал дао-лордом, оно осталось прежним. Именно благодаря своему чистому, бесхитростному сердцу он смог стать дао-лордом. 7 глав священных таблеток помогли ему, но в основе лежало его собственное дао-сердца. Су Юцзи взглянула на священную пилюлю, и он снова восхитился ей. «Священная пилюля, обращайся ко мне, старшая сестра». Су Юцзи продолжала нежно смотреть на священную пилюлю. «Старшая сестра», очарованный священная пилюля внезапно опомнился, затем запел. «Эй!» Су Юцзи сказала самодовольно. «Священная пилюля, похоже, твое дао сердца еще недостаточно сильное. Ох, приятель, я обречен. Моя радость была недолгой. Меня ждет куча неприятностей». Взгляд священной пилюли был жалким. Дело не в том, что у священной пилюли слабое дао сердца, а в том, что он все еще просто дао-лорд 1-й ступени. Нин встал со своего валуна, затем ушел. Путь священной пилюли, дао-алхимии, а это значит, что он действительно будет немного слабее в бою. С другой стороны, у тебя есть наследие Фейсянь Превознесенной. Было бы смешно, если бы ты не смогла одержать верх над дао-лордом 1-й ступени, став дао-лордом 2-й ступени. Но Юцзи, не дразни священную пилюлю. Знаю, знаю, я была просто взволнована, потому что прорвалась. Су Юцзи закивала, затем с некоторым волнением посмотрела на Нина. Учитель, почему бы тебе не испытать мои навыки шарма? Нин улыбнулся. Давай испытаем, Су Юцзи сказала. Тогда, учитель, ты должен. На середине предложения она начала использовать свои тайные искусства. Она уже была достаточно красива, чтобы вызвать крушение царства. Теперь ее улыбка сделала ее глаза самыми очаровательными во всей вселенной. Взгляд ее был непостижимо глубоким, поэтому Нин не мог не обратить внимания на ее глаза. Даже если бы он не обратил, эти красивые глаза, казалось, были запечатлены у него в мозгу, сияя и обманывая его из глубины его собственного сердца. Взгляд Нина медленно становился все более далеким. «Учитель», — тихо сказал Су Юцзи, — «иди сюда и заключи Юцзи в свои объятия». «Да», — тихо пробормотал Нин. Су Юцзи была крайне взволнована. «Да, нет, спасибо». Нин уставился на нее. «Это то, чего ты пытаешься добиться, очаровать своего хозяина». Душа Нина была сопоставима с душой дао-лорда 4-й ступени. Его сердечная сила сделала его сильнее многих. Он был на пороге прорыва к 6-му этапу сердечной силы. Только несколько незначительных улучшений приведут к тому, что он станет истинным культиватором сердечной силы. Как мог недавно поднявшийся Дао Лорд второй ступени, подобный Су Юцзи, пошатнуть его волю? Тем не менее, Нин понимал, насколько велики были такие тайные искусства Фейсянь Превознесенной. Скорее всего, как только Су Юцзи станет Дао Лордом третьей ступени, она сможет оказать влияние на Нина на некоторое время. Если она достигнет четвертой ступени Су Юцзи, как Дао Лорд четвертой ступени будет поистине страшной. И все же этот путь содержал как сильные, так и слабые стороны, причем слабости были совершенно очевидны. Если бы она столкнулась с культиватором сердечной силы, у нее были бы серьезные проблемы. Я понимала, что не могу тебя обмануть, поэтому я просто хотела немного пошутить, учитель, поспешно объяснила Су Юцзи. Затем она пробормотала про себя. Разве я не могу пошутить? Хорошо, хорошо, время уходить. Мы находимся довольно близко к священному городу, сказал Нин со смехом. Здесь можно и пошутить, но не делай таких вещей, когда мы войдем в священный город. В конце концов, это один из восьми священных городов Союза Дао. Понял. Не волнуйся, учитель. Нин снова начал двигаться со священной пилюлей Су Юцзи на буксире. Пройдя еще 2,5 года, он наконец добрался до легендарного города Небесный лес, одного из восьми священных городов. Итак, это Небесный лес. Нин посмотрел вдаль. Хотя Небесный лес был описан как город, вокруг него не было никаких стен. На самом деле это была коллекция потрясающе больших зданий, которые парили вместе над облаками. Город был заполнен возвышающимися дворцами, древними имениями и странными зданиями. Каждое здание светилось светом ограничительных заклинаний и излучало множество цветов. Самыми ослепительными были нефритово-зеленые городские ворота высотой в 3 миллиона метров. Довольно много фигур можно было увидеть сквозь облака и ворота. Некоторые фигуры входили в различные дворцы и поместья. Один из восьми священных городов. Священная пилюля был очень взволнован. Он царствует здесь или непосредственно влияет на десятки тысяч соседних территорий. Я слышал, что здесь огромное количество дао-лордов. Обычно, в небесном лесу насчитывается более 10 000 дао-лордов в любое время, сказал Нин. Если просто считать дао-лордов, древние культиваторы, королевство Яркий берег, ионийская раса, особые формы жизни заблудших, никто не может конкурировать в этом с Союзом Дао. Любой из восьми священных городов Союза Дао содержит больше дао-лордов, чем любая другая организация в ее главном штабе. В 12 дворцах королевства Яркий берег были 1000 дао-лордов, за исключением тех, кто в черной броне, но большинство из них находились в скитаниях, и поэтому в любой момент на территории королевства было всего несколько сотен мощных дао-лордов. А в небесном лесу было более 10 000 культиваторов, которые тренировались в уединении, и они представляли собой лишь небольшую часть общей площади влияния небесного леса. Если бы все соотечественники десятков тысяч близлежащих территорий собрались вместе, их было бы намного больше. В конце концов, подавляющее большинство дао-лордов блуждали во внешнем мире или в своих собственных сектах. Только небольшое количество находилось в пределах города Небесный лес. Город Небесный лес контролируется одной из 9 огромных сект Союза Дао, сектой Небесный лес, сказал Нин. Это место эксплуатируется в соответствии с законами секты Небесный лес. 8 священных городов. Все это довольно интересно, засмеялся священная пилюля. 8 священных городов, которые находятся под контролем 9 различных организаций. Союз Дао довольно хаотичен. Учитель, я слышала, что губернатор города Небесный лес, лидер секты Небесный лес, легендарный император Небесный лес, верно? С любопытством спросила Су Юцзи. Вечный император Небесный лес был чрезвычайно знаменит, она давно слышала о нем в королевстве Яркий берег. Нин усмехнулся и кивнул. На первый взгляд, у Союза Дао было в общей сложности 8 могущественных императоров, которые правили этими 8 священными городами. Однако, даже в королевстве Яркий берег и у ионийцев было много вечных императоров, несмотря на то, что они были гораздо меньшими организациями. Может ли у превознесенного Союза Дао быть всего 8 вечных императоров? Кто бы поверил в такое? Тем не менее, 8 правителей священных городов жили бесчисленные циклы хаоса и властвовали над их соответствующими священными городами. Без сомнения, они были невероятно сильны даже среди вечных императоров. Даже самые могущественные из вечных императоров не смогли поколебать позиции 8 правителей. Мало того, что правители сами по себе были мощными и получили большой авторитет в рамках Союза Дао. Они также тайно поддерживались множеством старых экспертов-затворников. Вот почему их считали девятой крупной организацией, правящей Союзом Дао. Том 29, глава 30. Цель Цзинина – ворота священного города возвышались и ослепляли. Группа Цзинина из трех человек полетела прямо к ним. По правде говоря, в городе Небесный лес не было никаких стен, и поэтому не было никакой реальной причины идти через ворота. Тем не менее, это был первый раз, когда группа Нина пришла в священный город, и им нужно было приобрести талисман Союза Дао. В противном случае они не будут считаться истинными членами Союза Дао, и им будет запрещено входить во многие места священных городов. Приятели, даосы, у дверей стоял неказистый маленький павильон. Женщина в черной одежде немедленно вышла из него с улыбкой на лице. «Мы впервые прибыли в священный город. Мы хотели бы взять талисман Союза Дао», — сказал Нин. У женщины в черном была очень слабая аура. Скорее всего, она опиралась на таблетку псевдо-самсара, чтобы прорваться и стать Дао-лордом первой ступени. Дао-лордом, таким как она, как правило, отводились довольно посредственные роли в рамках крупных организаций и сект. «О, талисман Союза Дао! Пожалуйста, следуйте за мной». Женщина в черном провела Нина в павильон. Внутри были несколько мужчин и женщин в белом, а также несколько чужих. Судя по их аурам, они были в лучшем случае на мировом уровне. «Откуда вы трое прибыли? К какой школе относитесь? Вы уже зарегистрированы в Союзе Дао?» — спросила женщина в черном. «Я, Черный Север из Дворца Огромное Небо», — сказал Нин, производя медальон Дворца Огромное Небо. Черноволосая женщина кивнула, затем взмахнула рукой и произвела небольшую книгу. Она перелистала книгу, быстро проверив информацию о Дао-лорде Черном Севере из Дворца Огромное Небо. «Даос Черный Север из Дворца Огромное Небо, вот твой талисман Союза Дао». Женщина в черном передала Нину черный талисман. На талисмане было выгравировано слово «Дао» на вершине. Он был покрыт божественными рунами, которые казались довольно загадочными. Они гарантировали, что талисман может быть связан только один раз. Нин взмахнул рукой, привязав его к себе. «Эти два человека уже зарегистрированы у нас?» — спросила женщина в черном. Нин покачал головой и ответил: «Не совсем. Эти двое – мои слуги». «Слуги?» Женщина в черном и культиваторы мирового уровня, находящиеся рядом, с удивлением взглянули на Нина. У него было два дао-лорда в качестве хранителей. Казалось, этот обычный с виду дао-лорд был на самом деле необычайной фигурой. Они, естественно, ничего не знали о битве Нина с патриархом Ясный Ветер, так как ни Дворец Огромное Небо, ни Храм Ясного Ветра не обнародовали битву. В результате очень немногие знали о ней. «Если вы еще не зарегистрированы в Союзе Дао, все будет немного сложнее», — сказала женщина в черном. «Пожалуйста, следуйте за мной. Нам нужно предпринять некоторые шаги, чтобы гарантировать, что никакие шпионы не смогут проникнуть в Союз Дао». «Я понимаю», — Су Юцзи улыбнулась. Она и священная пилюля послушно последовали за женщиной в черном. Они знали, какие здесь правила. История Нина была очень чистой, и Дворец Огромное Небо уже поручился за него. В результате он легко смог получить талисман Союза Дао и был признан официальным членом Союза Дао. Что касается неизвестных фигур без каких-либо покровителей, их нужно было изучать. Также нужно было принести кровавую клятву, чтобы доказать свою преданность, прежде чем им дадут талисман Союза Дао. Некоторое время спустя старик в белом увел группу Нина от городских ворот. Четверо пролетели сквозь облака, человек в белом улыбнулся им. «Старейшие, это ваша первая поездка в священный город, поэтому я немного объясню здешние правила. Существуют строгие ограничения и барьеры, окружающие все дворцы и поместья священного города, в которых запрещена борьба. Если вы надумаете затеять драку, вы погибнете, и ваше дао исчезнет». Нин и остальные просто слушали. Это были железные правила, которые никто не мог нарушить. В конце концов, это был один из восьми священных городов Союза Дао. Никто не мог нарушать эти правила, если только он не мечтал бросить вызов всему Союзу Дао и войти в историю. «Как только вы покинете защитные формации вокруг дворцов и поместий, никто не вмешается вам помочь, какой бы жестокой ни была битва», — старик в белом усмехнулся. «Например, мы, четверо, сейчас в воздухе. Это воздушное пространство не охвачено барьерами или ограничениями какого-либо имения, поэтому мы могли бы теоретически подвергнуться нападению в любой момент. Ну и бардак, вздохнул священная пилюля. Есть немного. Там, где есть культиваторы, всегда будет хаос, сказал старик с белой розой. Также, пожалуйста, старейшие, запомните кое-что. В городе Небесный лес послушники секты Небесный лес не должны шуметь, даже истинные боги или старейшие боги. А если вы убьете члена секты Небесный лес, вы также будете преданы смерти, и ваша дао исчезнет. Су Юцзи спросила, как мы поймем, принадлежит ли некто к секте Небесный лес. Это очень легко, улыбнулась старуха с белой розой. Члены секты Небесный лес все одеты в уникальную одежду, которая излучает уникальную ауру дерева Небесный лес. Если по какой-то причине они не носят эту одежду, и их убивают, их убийц не винят. Нины и остальные кивнули. Дерево Небесный лес было священным деревом, которое стояло на страже всей секты Небесный лес. Оно служило основой всей секты. Нины и другие теперь видели, что от одежды послушников секты Небесный лес действительно шла самая уникальная, древняя и вечная аура из всех, что они до сих пор видели. Распознать ее было легко. Позвольте мне рассказать вам немного о важных местах города Небесный лес. Эти сотни тысяч с лишним имений, парящих в воздухе вон там, возведены для жизни культиваторов. Они принадлежат нашей секте Небесный лес, и вы, трое, можете потратить немного нектара хаоса, если хотите временно поселиться в одном из них. Будет хорошо, если вы даже захотите остаться на 100 циклов хаоса. Все, что вам нужно сделать, это заплатить немного аренды в виде нектара хаоса. Никто и никогда не посмеет вас побеспокоить. Старик в белом указал вдаль, на группу древних дворцов, излучавших могущественные ауры. В этом регионе находится резиденция нашей секты Небесный лес. Там живет Вечный Император. Что бы ни случилось, нарушать правила там ни в коем случае нельзя. Старик в белом показывал группе одно место за другим. Мы пойдем туда. Нин указал на дальний дворец, парящий в облаках. Мир заклинаний, старик в белом был поражен. Да, мы сначала отправимся в мир заклинаний, сказал Нин. В мире заклинаний было множество различных техник. Каждый из 8 священных городов Союза Дао имел свой мир заклинаний. Культиваторам Союза Дао было разрешено за определенную сумму выучить множество драгоценных методов и божественных способностей. Были даже методы, принадлежащие Вечным Императорам и, предположительно, гегемонам. Однако, чем более редкой была техника, тем выше была цена за ее обучение. Ничто в этом мире не было бесплатным. Мир заклинаний содержит бесчисленные приемы. Вы можете выбирать из них те, которые вам подойдут. Охранник Галим стоял перед входом. Он сказал тихим голосом, вернитесь ко мне после того, как сделаете выбор. Этот охранник Галим был оставлен здесь Союзом Дао. Он невероятно мощный, сказал старик в белом. В конце концов, големы были более лояльными, чем кто-либо еще. Если их назначали охранять какое-то место, они никогда не допустили бы даже малейшего промаха. Священная пилюля, Юцзи, вы двое тоже должны зайти внутрь и взглянуть. Посмотрите, есть ли что-нибудь, что вам нужно. Я хочу сейчас туда пойти. Конечно, давайте заглянем внутрь. Давайте посмотрим, чем нам это место может быть полезным. Су Юцзи и священная пилюля последовали за ним. Когда Нин вошел в зал, он почувствовал, как пространство крутится вокруг него. Он будто попал в другой мир. Это был мир с каньонами, реками, высокими горами и водопадами. Нефритовые свитки лежали на валунах, плавали в воздухе над пустынями, висели на ветвях деревьев и были хаотично разбросаны по всему миру. Это был мир, созданный древней силой Союза Дао, и он был довольно загадочным и глубоким. Не это, и не это, нет, не это. Нин стоял на вершине горы, распространяя свою божественную интуицию. Он начал сканировать различные нефритовые свитки. Каждый отдельный нефрит содержал некоторую базовую информацию о тех способах, которые были доступны, а также о цене, которую нужно было заплатить. Обычные методы можно было приобрести, используя немного нектара хаоса, но по-настоящему сильные методы приобрести было намного сложнее. Вот это! Нин внезапно обрадовался. Вжух! Тело Нина вспыхнуло, когда он мгновенно вылетел с горной вершины в прерии. Нужное место находилось в десятках тысяч километров. В этих прериях был соломенный коттедж, а в этом коттедже находились 9 нефритовых свитков. В этих 9 свитках были техники «Новая вода», «Новый огонь», «Новое дерево», «Новая земля», «Новый металл», «Новый ветер», «Новый гром», «Новый свет» и «Новый космос». Это то, что мне нужно. Эти секретные искусства, которое идеально подходит мне, новоявленному Дао-лорду». Нин медленно кивнул. Хотя он и приобрел тайные искусства, оставленные покойным гегемоном меча, ему было слишком трудно двигаться вперед. Даже если он приложит все свои усилия к обучению в искусствах, пока ему будет очень трудно достичь высокого уровня силы в них. Однако 9 секретных искусств, созданных Дао-лордом все боги, идеально подходили Нину. У него была энергия тумана лазурного цветка и 7 глав травяных таблеток. Это помогало Нину легко осваивать различные методы нового. Он уже смог достичь уровня семеричного грома, и единственное, что удерживало его от продвижения, было то, что у него не было других типов молнии Дао, которые были ему нужны. Если я смогу освоить полноценный новый гром, с его помощью я смогу убивать верховных Дао-лордов самых высоких уровней. Если я смогу объединить все 9 секретных искусств, даже такие, как Патриарх Ясный Ветер, вероятно, умрут. И даже если он выживет, он будет очень тяжело ранен. Нин знал, что постижение 9 искусств нового было лучшим выбором для него сейчас, поэтому он провел 1000 лет, спеша в небесный лес. 9 секретных искусств Дао-лорда все боги могли быть приобретены только в союзе Дао. Королевство Яркий Берег было в состоянии купить только 5 наиболее слабых секретных искусств из нового грома, нового ветра, нового света, а самых мощных методов, из раздела нового космоса, не было. Нин взглянул на различные техники. Сердце его переполнилось радостью. Это были 9 секретных искусств, которые кропотливо создавал Дао-лорд все боги. И когда их использовали вместе, они были способны развивать действительно неземной уровень мощи. «Я хочу купить их все!» Нин взмахнул рукой, собрав все 9 нефритовых свитков. Том 29, глава 31. Убийственная техника 9 искусств из 9 новых искусств. Цзинин уже приобрел новый гром и новую воду. Их не нужно было покупать. Ему нужно было купить только 7. Для нового космоса требовалось 5 миллионов кубов. Новый ветер и новый свет стоили по 1,5 миллиона кубов за каждый. Новый огонь, новая земля и остальные были довольно дешевыми, и цена была такой же, как и в королевстве Яркий Берег, миллион кубов. В общей сложности получалось 12 миллионов кубов. Посмотрим, есть ли какие-то другие методы, которые мне подходят. Нин продолжил поиски. 9 новых искусств Дао-лорда все боги не были слабыми, но они не были и слишком сильными. Все потому, что даже обученные абсолютной вершине этой техники не смогли бы убить обычного вечного императора. Максимум, они могли бы подавить его. Однако тайные искусства, которые гегемон оставил Нину, смогли убить вечных императоров. Проблема заключалась в том, что их было слишком сложно изучать. Нин поднял эти 7 свитков, затем провел еще 3 дня, блуждая по миру заклинаний. Это действительно расширило его горизонт и позволило ему понять, сколько там действительно было внушительных методов. Действительно, королевство Яркий Берег не могло сравниться с Союзом Дао по количеству своих методов. Бесчисленные поколения экспертов Союза Дао оставили множество методов, которые были намного более мощными, чем 9 новых искусств. Тем не менее, для нынешнего Цзинина 9 новых искусств были пока наиболее подходящим искусством, они позволили ему развязать максимально возможный уровень силы. Почему ты не провел побольше времени там? Когда Нин вышел из мира заклинаний, он увидел, что Су Юцзи и священная пилюля ждут его у входа. На самом деле там не так много методов и заклинаний, которые нам нужны. 2-3 дней вполне хватило, сказал священная пилюля. У нас двоих уже есть собственные методы, которые мы еще не доработали, сказала Су Юцзи. Священная пилюля был сфокусирован на алхимии, и первых 6 глав 7 глав травяных таблеток действительно было более, чем достаточно для его длительной тренировки. То же самое было с Су Юцзи. Учитель, ты закончил выбирать свои методы? Су Юцзи с любопытством смотрела на Нина. Да. Нин подошел к голему-охраннику, затем взмахнул рукой и произвел эти 7 нефритовых свитков. Голем обратил свой пылающий взгляд к нефритовым свиткам, затем спокойно сказал, эти 7 секретных искусств будут стоить в общей сложности 12 миллионов кубов нектара хаоса. Так много? Су Юцзи и священная пилюля потеряли дар речи. Возьми это. Нин отправил ему нефритовую бутылку. Голем-охранник принял ее, осмотрел, затем кивнул. Он взмахнул пальцем в сторону 7 нефритовых свитков. Мгновенно слои света появились на поверхности 7 нефритовых свитков. Ограничительные заклинания над ними были временно удалены. Нин немедленно отправил свою божественную силу в свитки. Сначала он поклялся жизненной клятвой не учить этому других, а затем запечатлел в памяти информацию из всех 7 свитков. «Я все запомнил». Нин вернул 7 нефритовых свитков обратно голему. «Хорошо». Голем принял свитки, затем взмахнул рукой и снова вызвал ограничительные заклинания. Затем голем броском возвратил их в мир заклинаний. «Пойдемте». Нин был в отличном настроении. Старик в белом мирового уровня, принадлежащий к секте Небесный лес, ждал их у входа. Он продолжил идти впереди них. «Сколько еще есть мест в городе Небесный лес, где продаются волшебные сокровища?» — спросил Нин. «Самое лучшее из таких мест, конечно, зал полет пера, принадлежащий нашей секте Небесный лес», — поспешно ответил старик в белом. «Участие в торговле волшебными сокровищами может привести к значительной прибыли. Да, лорды часто рискуют жизнью за несколько миллионов кубов, но аукционные залы 8 священных городов зарабатывают нереальные суммы каждый день, относительно мало рискуя. Но, конечно, в 8 священных городах обычные организации недостаточно квалифицированы, чтобы вступать в эту прибыльную торговлю. Я имел в виду, сколько их», — повторил Нин. Старик в белом спокойно ответил. «Всего 3. Первое место – зал полет пера нашей секты Небесный лес. Остальные 2 места – павильон черной воды и зал универсальных сокровищ. Однако это все-таки Небесный лес, так что полет пера имеет гораздо больше сокровищ, чем 2 других места». «Тогда пойдем в полет пера», — сказал Нин с усмешкой. Теперь, когда у него были тайные искусства, ему нужно было купить сокровища, необходимые для обучения в них. Например, ему все еще не хватало молнии Даа и воды Даа. «Зал полет пера нашей секты Небесный лес, вон там», — старик в белом указал на чрезвычайно красивую 9-этажную башню, взмывающую к облакам. Аура света поднялась на 30 тысяч метров над башней. Она была защищена слоями защитных заклинаний. Зал полет пера был местом, где секта Небесный лес хранила свои бесчисленные сокровища. Он, естественно, был надежно защищен. Зал полет пера часто проводит аукционы сокровищ. «Через месяц будет очередной», — сказал старик в белом. «Ты можешь взглянуть, когда он начнется. Нет необходимости в аукционе сокровищ». Нин полетел прямо в зал полет пера. Такие места, как город смещения волн территории Бесплодные земли, редко проводили аукционы сокровищ, но это был город Небесный лес, один из 8 священных городов Союза Даа. Зал полет пера, павильон черной воды и зал универсальных сокровищ периодически проводили аукционы. После того, как Нин пролетел защитные барьеры, он почувствовал, как на него хлынул поток ауры сокровищ. Здесь действительно гора сокровищ. Через главные ворота полета пера Нин увидел невероятное количество волшебных сокровищ, находившихся в зале, более чем в 10 раз превышающим размер любого из 12 дворцов королевства Яркий берег. Что касается качества товара, то у Союза Даа было гораздо больше всего, чем у кого бы то ни было, будь то культиваторы, сокровища или техники. Священная пилюля, Юцзи. Теперь, когда вы прорвались, чтобы стать даа-лордами, вам понадобятся хорошие сокровища, чтобы вы могли полностью раскрыть свой потенциал, — сказал Нин. Пойдите, купите все, что вам нужно, в пределах 5 миллионов кубов. 5 миллионов кубов? Священная пилюля и Су Юцзи были шокированы. Не стесняйтесь. Священная пилюля, ты же алхимик. Тебе нужен не только хороший котел для алхимии, тебе также нужно много ценных ингредиентов. В противном случае, как вы сможешь продвинуться? Юцзи, теперь ты достаточно мощна, но если у тебя будут подходящие сокровища, ты сможешь стать еще более могущественной. Они поклялись следовать за ним до самой смерти. Они были его вечными слугами. Нин не мог быть скупым с ними, тем более сейчас, когда у него было достаточно ресурсов. Если бы не тот факт, что ему нужно было много ресурсов, чтобы тренироваться в 9 новых искусствах, он, вероятно, был бы еще более щедр с ними. «Идемте». Нин сразу вошел в зал полет пера. Беседа между этими 3 людьми была молчаливой ментальной дискуссией, поскольку они не желали, чтобы старик в белом слышал их. «Старейшие, мне пора идти. Если вам что-то понадобится, вы можете найти слуг в зале полет пера», — громко сказал старик в белом. Его главная миссия состояла в том, чтобы сопроводить этих 3 в зал полет пера и убедиться, что они потратят там достаточно средств. В зале полет пера было все. Красивых женщин здесь было столько же, сколько облаков на небе, и хотя они были не такими прекрасными, как Су Юцзи, они все же были ослепительны и соблазнительны. Волшебные сокровища и уникальные предметы были повсюду. Самые дешевые стоили несколько сотен кубов, а самые дорогие были бесценными. «Старший, что ты хочешь купить?» «В зале полет пера накоплено множество сокровищ за бесконечные циклы хаоса. У нас есть все». Рядом с Нином стояла женщина-ассистент. На ее голове были красные перья, от этого она выглядела еще более завораживающе. «Это список сокровищ, которые мне нужны». Нин произвел нефрит, затем передал его ей. «Сообщите мне, столько это все будет стоить». Ослепительная женщина-ассистент улыбнулась. Она приняла нефрит, а затем отправила в него свою божественную силу. Когда она это сделала, ее лицо побледнело. Она не могла не поднять голову, чтобы взглянуть на Нина. Какой впечатляющий парень. Он был, по-видимому, да, лордом второй ступени, но он хотел купить так много ценных сокровищ. Все вместе, должно быть, стоило десятки миллионов кубов. Я сделаю несколько запросов. Подожди немного, старейший, сказала мягко ассистент. Затем она ушла, чтобы сделать доклад своему руководству. Что касается Нина, он некоторое время небрежно прогуливался по залу полет пера и восхищался его многочисленными сокровищами. Его список включал все драгоценные сокровища, необходимые для обучения во всех 9 новых искусствах. Конечно, у него уже было 7 типов молнии Даа и воды Даа. Основная проблема заключалась в том, что у Нина были более дешевые варианты. В королевстве Яркий берег самый дорогой тип молнии Даа, молния Свирепый мир, стоила 1,9 миллиона кубов нектара хаоса. И сейчас Нину были нужны 2 самых дорогих типа молнии Даа и воды Даа. Для остальных 7 новых искусств ему было нужно все. Приятель, Даос, одетый в серебро Даа лорд подошел к нему. Когда он увидел Нина, он отправил ему мысленное послание. Тебе действительно нужно большое количество волшебных сокровищ. Однако зал полет пера может предоставить все, что тебе нужно. Угу, Нин кивнул. Эти предметы существовали и в королевстве Яркий берег. Нин не был удивлен, что секта Небесный лес, правящая одним из 8 священных городов, также смогла ими запастись. «Сколько нектара хаоса понадобится?» – спросил Нин. «Некоторые из хаос огня и хаос ветра мы можем отдать тебе в качестве подарка. Остальные, так в общей сложности, это будет стоить примерно 38 миллионов кубов нектара хаоса». Да, лорд в серебре посмотрел на Нина. На самом деле ему было очень любопытно. Мог ли да, лорд второй ступени добиться такого? Следует понимать, что даже когда дворец Огромное Небо забрал у патриарха Ясного Ветра его сокровища, он смог получить примерно 20 миллионов кубов. Это слишком дорого. Нин покачал головой. Я мог бы купить эти вещи в королевстве Яркий берег намного дешевле. В королевстве Яркий берег? Да, лорд в серебре был поражен. Он тут же сказал. Тогда как насчет 36 миллионов кубов? Это очень низкая цена. Я думаю, вы знаешь, приятель Даос, цену таких вещей. Нин молчал. Если бы он купил эти предметы в королевстве Яркий берег, цена действительно составляла бы около 36 миллионов кубов. Я для начала съезжу в павильон черной воды и в универсальный зал сокровищ. Конечно, мне нужно найти лучшую цену, сказал Нин. Лицо Даа лорда в серебряном слегка дернулось. После того, как они поторговались некоторое время, они сошлись на цене в 34 миллиона кубов. В конце концов, была некоторая конкуренция между тремя рынками. Существенно снизить цену действительно оказалось возможным. Все твои сокровища готовы. Приятель Даос, ты можешь просто заплатить мне в нектаре хаоса. Да, лорд в серебре посмотрел на Нина. Вы принимаете оплату драгоценными минералами? Неожиданно спросил Нин. Минералы? Да, лорд в серебре был поражен. Нин кивнул. Ну да, минералы. Например, темный пламенный камень. Нин на самом деле не хотел этого делать. Но всего его нектара хаоса и драгоценностей вместе взятых, было недостаточно, чтобы собрать 34 миллиона кубов. Том 29, глава 32. Какого черта? Хотя покойный гегемон меча оставил ему 50 миллионов кубов, он оставил 10 миллионов из них в трех царствах. Трем царствам нужны были деньги на свое развитие. Что касается денег, которые он получил от патриарха Ясного Ветра, они хранились для создания аватара. Общая сумма хаоса нектара и драгоценных камней хаоса Цзинина была около 30 миллионов кубов или около того. И он уже обещал 5 миллионов Сую Цзи и священной пилюле, чтобы они приобрели себе то, что им нужно. Таким образом, Нину не хватало средств. Он должен был продать свою темную руду. Огненная темная руда, Конечно, зал полет пера готов ее купить, следуй за мной. Еще один Дао-лорд планирует купить особые предметы и ценные сокровища, сказал Дао-лорд в Серебряном. Хорошо. Нин последовал за Дао-лордом в Серебряном вглубь зала полет пера. Они прошли по широкому коридору. Через некоторое время из другой части коридора вышел худой человек в сером. Он окинул их двоих взглядом, затем прошел мимо. Когда человек в сером вышел из зала полет пера, в его глазах появилась жадность. Этот Дао-лорд второй ступени действительно приглашен в важные места зала полет пера, человек в сером задумался. В этом месте продают ценные сокровища, которые стоят более 10 миллионов кубов. Этот человек был в зале полет пера много раз, поэтому он быстро смог понять, что происходит. Я никогда бы не подумал, что у несчастного маленького Дао-лорда второй ступени окажется более 10 миллионов кубов сокровищ. Худой человек в сером сузил глаза, жадность и злость наполнили его мысли. Я следовал за мастером в течение многих лет и был во многих опасных местах, но у меня всего-то несколько миллионов кубов. Если я смогу убить его, все его сокровища будут моими. Но проблема в том, что если у него так много сокровищ, он определенно должен был пройти необычайные испытания. Стоит мне напасть на него или нет? Человек в сером задумался на мгновение, затем принял решение. Путь совершенствования – опасный путь по природе своей. Я – Дао-лорд третьей ступени, а он всего лишь Дао-лорд второй ступени. Насколько он может быть сильным? Нападу. Если я выиграю, его сокровища будут моими. Если я проиграю, я все равно смогу убежать. Поразмыслив, человек в сером решил попробовать. Насколько он понимал, даже если этот Дао-лорд второй ступени, причудливо талантливый гений, он сможет отступить невредимым. Человек в сером сразу же подлетел к ближайшему окутанному облаками дворцу, готовясь проследить за Нином. Он не планировал просить чьей-либо помощи. Просить кого-то более слабого помощь было бессмысленно, а тот, кто сильнее его, вероятно, потребовал бы львиную долю добычи. Он, конечно, не хотел этого допустить. Такова была природа культивации. Некоторые культиваторы сосредоточивались на Дао, закаляя себя опасностями. Другие, однако, предпочитали грабить своих товарищей. В конце концов, это был самый быстрый способ накопления сокровищ. Но этот путь был очень опасным путем, потому что вы никогда не знали, какие секретные методы убийства или козыри могли быть у вашей жертвы. Всегда приходилось чем-то жертвовать. Грабеж мог принести большую прибыль, поэтому было много дао-лордов, желавших участвовать в таких мероприятиях. В конце концов, одно выгодное убийство могло принести удивительные награды. Некоторые из них были в состоянии хранить верность своим сердцам и не участвовали в убийствах или грабежам. Нин был одним из таких. Если другие дао-лорды не приносили ему проблем, он бы не стал им противодействовать. Нин не знал, что он только что стал мишенью. Он с радостью продал свои запасы темной руды на сумму в 9,2 миллиона кубов нектара хаоса, а затем купил несколько вещей для священной пилюли и суюцзи. Теперь, когда у меня есть эта сердечная спираль, я намного сильнее, чем была раньше. Суюцзи радостно прижимала к груди белое сокровище в форме раковины. Она посмотрела на Нина. «Спасибо, хозяин. Хи-хи-хи». Священная пилюля тоже радовался своим новым сокровищем. Что касается Нина, он чувствовал себя как радостным, так и подавленным. Сердечная спираль была чрезвычайно мощной, она идеально подходила человеку, который шел по пути очарования, как Суюцзи. Тем не менее, она обошлась ему в 5-8 миллиона кубов нектара хаоса. Суюцзи долго смотрела на сердечную спираль, мечтая купить ее, но понимая, что она стоит больше 5 миллионов кубов. После завершения покупок Нин увидел, что она смотрит на сердечную спираль и согласился купить ее для Юцзи. Священная пилюля купил себе хорошую печь и различные алхимические материалы, стоимость которых составила около 2 миллионов кубов. Ох, у меня осталось всего несколько сотен тысяч. Нин не мог не вздохнуть. Казалось, что у него никогда не будет достаточно денег. Например, он действительно хотел изучить полную версию метода сердечной меч императора сердечного меча. Но это было слишком дорого. Стоимость этой техники была во много раз выше, чем 9 новых искусств. Но он не мог себе этого позволить. Нин уже давно приобрел первые 10 позиций сердечный меч. Поистине ценный аспект сердечного меча заключался в обучении его владельца тайнам того, как по-настоящему объединить силы сердца со своими искусствами меча. Первые 10 позиций уже были интересны для Нина, особенно если учесть, что Нин еще не был полноценным культиватором сердечной силы. Спешить было некуда. В будущем, по мере того, как он продолжит становиться все более мощным в своем совершенствовании, ему определенно нужно будет идеально объединить свои методы сердечной силы с его даром меча. Только тогда он станет сильнее. Рано или поздно ему придется получить полное руководство сердечного меча. «Время уходить», — сказал Нин с улыбкой. «Верно». Су Юцзи, очень довольная, держала в руках спираль сердца. «Куда мы идем, учитель?» — спросил священная пилюля. «Во-первых, давайте возьмем в аренду поместье в секте Небесный лес», — сказал Нин. В городе Небесный лес было арендовано более 100 000 домов, которые предоставлялись местным культиваторам. Все, что нужно было сделать, потратить на это нектар хаоса. Это не делало погоды. Нескольких сотен тысяч кубов нектара хаоса, которые Нин имел под рукой, было достаточно для того, чтобы он оставался здесь более 10 циклов хаоса. Все, что Нин действительно хотел сделать, это просто найти имение, которое обеспечит безопасное место, чтобы овладеть всеми 9 новыми искусствами. Теперь у него были свои приемы и сокровища. Пришло время овладеть 9 новыми искусствами. Он выходит. Тощий человек в сером пристально смотрел в сторону зала полет пера со своего далекого дворцового балкона. Группа из 3 человек вылетела из полета пера со счастливыми лицами. Они болтали, когда они летели сквозь облака. Нин был в отличном настроении, потому что он приехал сюда именно ради этих 9 новых искусств. Хотя он почти исчерпал свой запас нектара хаоса, он сделал все, что хотел. Нин внезапно нахмурился. Тощий Дао-лорд в сером летел прямо к нему. Было обычным делом встретить Дао-лорда в Небесном лесу, священном городе Союза Дао. Но было то, что заставило Нина насторожиться. Этот Дао-лорд был человеком, с которым он раньше встречался в зале полет пера. Несмотря на то, что он сразу был начеку, с виду он продолжал улыбаться Су Юцзи и священной пилюле. Бум! Черный туман внезапно распространился повсюду, он был настолько густым, что сквозь него ничего не было видно невооруженным глазом. Он мгновенно охватил площадь в 10 тысяч километров вокруг них, невидимый всплеск сил окутал Нина. Что касается Нина, как только он увидел черный туман, он сразу же забрал Су Юцзи и священную пилюлю в свою сокровищницу. Волна невидимой силы ударила прямо в душу Нина. Если бы Нин действительно был обычным Дао-лордом 2-й ступени, он бы стал жертвой этого трюка, но, к сожалению своего противника, Дао-лорда в сером, это был Цзи Нин. Сотрясающая душу техника, это даже не ровня Юцзи. Хотя Нин не слишком беспокоился о нападении, он все же был готов развязать свою полную силу. Когда лев охотился на кролика, он все равно атаковал в полную силу. Умри. Человек в сером продемонстрировал в общей сложности 6 рук, в каждой из их был изогнутый ятаган. Свет его ятаганов засиял в воздухе, бросившись к Нину. Область вокруг Нина начала трескаться и рушиться, свет сабли появился повсюду. Сначала это секретное искусство, чтобы мое сердце дрогнуло, а затем устроить ближний бой, чтобы убить меня. Какой противный парень. Нин взмахнул правой рукой, вызвав северный радужный меч. Ломать. Нин ударил мечом. Его атака казалась обычной во всех отношениях. И все же, несмотря на то, что человек в сером первым ударил, меч Нина пронзил его лоб, прежде чем свет его сабли успел приблизиться к Нину. Быстро. Неописуемо быстро. Это была позиция капля крови Дао Омега меча Нина. Из 5 высших Дао Нина, единственная, которая сделала дальнейшие прорывы, была его цель меча капля крови. Его позиция капля крови Дао Омега меча была в настоящее время его самой сильной атакой. Теперь он был немного более сильным, чем когда он был, сражаясь с патриархом Ясным Ветром. Сила этой атаки была близка к нападению убийцы патриарха Ясного Ветра. Как, в глазах человека в сером появился ужас. Как могло случиться так, что его 6 ятаганов даже не смогли прикоснуться или заблокировать меч этого человека? Как мог его противник быть таким быстрым? Взрыв. Проникающая сила капли крови вошла глубоко в тело человека в сером, мгновенно уменьшив его до пыли. Человек умер на месте. Следует помнить, что убийственная атака патриарха Ясного Ветра могла поразить более слабых дао-лордов 4-й ступени. Эта атака Нина была не намного слабее. Я никогда бы не подумал, что на меня нападут, как только я выйду из зала полет пера. Нин взмахнул рукой, собирая сокровища, которые оставил человек в сером. Даже культиваторы не защищены от жажды сокровищ. Бум. Внезапно вдали из одного из сотен тысяч с лишним имений вырвался ужасный черный туман. Нин повернулся, увидев, как из тумана возникла пара глаз, смотрящая на него убийственным взглядом. Печать, невидимая пульсация сил распространилась издалека. Хотя эта атака происходила с большого расстояния, регион, в котором находился Нин, был почти мгновенно заблокирован. Подсознание Нина сразу же стало предупреждать его, что приближается ужасная угроза, и уровень этой угрозы был таким же, какой представляли вечные императоры, которых Нин встретил в имении Лазурного Цветка. Сердце Нина задрожало. Он знал, что ситуация ужасная. Он смутно ощущал, что Даолорд третьей ступени, которого он только что убил, должен был иметь какую-то связь с действительно большой силой. Что, черт возьми, происходит? Нин был в прекрасном настроении всего несколько минут назад, но теперь его лицо побледнело. Бежать. У Нина не было вариантов. Он сразу же превратился в полосу света, двигаясь в 10 раз быстрее пределов небесного Дао. Он бросился обратно, в зал полет пера, который был поблизости. Том 29, глава 33. Даолорд Кунсань, зал полет пера был очень близко, поэтому Цзинин смог почти мгновенно вернуться обратно. В соответствии с правилами Союза Дао было запрещено участвовать в актах насилия внутри ограничительных заклинаний, защищающих различные дворцы и имения 8 священных городов. Любой, кто нарушил бы это правило, был бы убит, а его Дао было бы уничтожено. Этот парень довольно силен, но он, вероятно, не посмел бы нарушить правила самого Союза Дао. Нин слегка расслабился, скрывшись в зале полет пера. Даже такие фигуры, как дворцовый лорд Звезда Рассвета или легенда истории, такие как Даолорд Все Боги, не осмелились бы бросить вызов Союзу Дао. Корни Союза Дао были неизмеримо глубокими, это была самая большая организация всех бесконечных территорий. Вызов Союзу Дао, эти три гегемона могли бы это сделать, но даже они фактически не осуществили бы этого. Какой-то нереальный шум. Что происходит? Клиенты и слуги внутри зала полет пера смотрели в сторону улицы. Несмотря на то, что битва между Нином и Человеком в сером завершилась довольно быстро, она все же вызвала довольно серьезное беспокойство. Что касается Нина, у него не было времени рассматривать других. Его внимание было сосредоточено на том, что происходило на улице. Свист. Вдали, на краю замороженного пространства неожиданно появился шар черного тумана. Спустя несколько мгновений этот черный туман принял человеческую форму. Это был мужчина, одетый в длинную красивую черную одежду. У него были огненно-рыжие волосы и огненно-красные глаза, наполненные недобрым, убийственным светом. В это время он смотрел на Нина, спрятавшегося в зале полет пера. Нин смотрел прямо на этого человека. Их взгляды пересеклись в воздухе. Довольно смело. Неудивительно, что ты осмелился убить моего ученика, ученика самого Кунсаня. Да, лорд Кунсань спокойно стоял в пустом пространстве, излучая ауру трансцендентного доминирования. Это была аура, которая шла от подавляющей уверенности в себе. Эту ауру породил человек, достигший чрезвычайно высокого уровня совершенствования. Это позволило ему бродить по бесконечным территориям, не встречая более сильных. Кунсань, когда Нин услышал это имя, его сердце похолодело. В его звездной карте были записи о некоторых наиболее известных даолордах бесконечных территорий. Хотя записи, сделанные там о Кунсане, были не очень подробными, у Нина все же было четкое представление о том, насколько силен этот человек. Да, лорд Кунсань. Нин оставался в защитных объятиях барьеров зала полет пера. Он громко заговорил с ним. Полагаю, учитывая твою силу, ты знаешь, что произошло только что. Твой ученик неожиданно заманил меня в засаду, чтобы убить. Я не причинял ему никаких хлопот. Поскольку он нанес удар, чтобы убить меня, в его убийстве я не виновен. Я просто защищался. Он заманил тебя в ловушку и хотел убить. Он потерпел неудачу, а ты убил его. Теперь все понятно. Да, лорд Кунсань спокойно смотрел на Нина, но Нин не мог не почувствовать холода в своем сердце. Он все-таки был моим учеником. Поскольку ты убил моего ученика, я убью тебя. Если у тебя много терпения, тебе нужно оставаться до конца своей жизни в зале полет пера. Как только ты покинешь его, я убью тебя. Хаем. Нин сузил глаза, затем повернулся и ушел. Культиваторы и слуги в зале полет пера с любопытством наблюдали и слушали разговор Нина и Даолорда Кунсаня. Этот Даолорд ненормальный. Он на самом деле разозлил Дао Лорда Кунсаня. Учитывая характер Дао Лорда Кунсаня, он убьет этого малыша, несмотря ни на что. Жаль ублюдка. Неужели он действительно думал, что ему сойдет с рук убийство ученика Кунсаня? Но Дао Лорд в белом тоже довольно грозен. Он явно просто Дао Лорд второй ступени, но он смог легко убить ученика Дао Лорда Кунсаня. Этот его ученик неоднократно посещал зал полет пера, часто служил мальчиком на побегушках для своего хозяина. Тем не менее, он все-таки был Дао Лордом третьей ступени. Я никогда бы не подумал, что он будет убит в мгновение ока. У него даже не было времени попросить своего хозяина прийти ему на помощь. Эти культиваторы и слуги все болтали между собой. Обслуга зала полет пера была особенно болтлива. Они могли быть слабыми, но они состояли в секте Небесного Леса. В городе Небесный Лес было жесткое правило. Послушников секты Небесный Лес не нужно было трогать. Даже вечные императоры не посмели бы нарушить это правило в пределах города Небесный Лес. Этот тип правил был совместным, распространенным во всех 8 священных городах. Свист. Нин снова вошел в зал. Культиваторы и слуги обратили свои взгляды на Нина. Они, естественно, сразу перестали болтать о нем. Лицо Нина было серьезным, его лоб покрылся бороздками, когда он нахмурился. Понятно было, что он очень обеспокоен. Быть мишенью Дао Лорда Кунсаня действительно было довольно хлопотно. Тем не менее, Нин не боялся его. В конце концов, покойный гегемон оставил ему 2 Дао-печати, которые содержали силу полноценного удара гегемона. В случае форс-мажора, он просто использовал бы одну из них. Однако Нин точно знал, насколько ценны эти 2 Дао-печати. Они были бесценными сокровищами. Гегемон меча отдал все свои средства, чтобы сделать их, когда он понял, что он определенно умрет. Эти 2 Дао-печати долгое время были бы защитными, сохраняющими жизнь талисманами для Нина. Нин не использовал бы их без крайней необходимости. Старейший, девушка, которая прежде приветствовала Нина, снова подошла к нему. «Ах, да, я слышал, что через месяц в зале полет пера будет аукцион сокровищ», — внезапно спросил Нин со смехом. Ближайшие гости и ассистенты были втайне поражены. «Этот Дао Лорд второй ступени все еще может шутить?» Женщина-ассистент немедленно ответила. «Да, старейший, через месяц полет пера действительно проведет аукцион сокровищ. На этот раз на продажу будет выставлено несколько сокровищ, а заявленная цена будет намного ниже, чем во внешнем мире. Ты можешь найти что-то дешевое и полезное». Низкие заявленные цены на аукционах сокровищ были основной причиной, почему они были настолько привлекательны для культиваторов. «Меня преследует Дао Лорд Кунсань, поэтому я не могу сейчас уйти. Мне нечем себя занять, поэтому я решил, что пойду посмотрю этот аукцион сокровищ», — рассмеялся Нин. «Дайте мне отдельную комнату. Я подожду месяц, пока начнется этот аукцион сокровищ». «Готово». Женщина сопровождающая кивнула. «Пожалуйста, следуй за мной». На каждом аукционе сокровищ были очень дешевые места, но также были частные, уединенные комнаты. Если вы хотели приобрести некоторые чрезвычайно ценные сокровища, сохранив при этом конфиденциальность, вы обычно пользовались бы одной из этих частных комнат. Никто не потревожит тебя, пока ты находишься там. Это было одним из правил, которые давно существовали в зале полет пера. Служащие и гости снова начали болтать, наблюдая, как Нин уходит с женщиной-служанкой. Дао Лорд в белом выглядит довольно спокойно. Точно, он знает, что Дао Лорд Кунсань ждет его, но он все еще спокоен и собирается принять участие в аукционе сокровищ. По-моему, он будет находиться в этом зале очень долго. Нин не собирался общаться со сплетниками. Вскоре они пришел в отдельную комнату вместе с ассистенткой. Да, лорды жили очень долго. Для них прибыть за несколько месяцев на аукцион сокровищ было довольно обычным явлением. Старейший, пока ты находишься в этой частной комнате, тебя никто не потревожит, если ты сам этого не захочешь. Даже сами члены зала полет пера не будут беспокоить тебя, не говоря уже о Дао Лорде Кунсане, — сказала женщина-ассистент. «Я верю в секту Небесный Лес». Нин кивнул. «Теперь мне нужно, чтобы вы сделали кое-что для меня. Пожалуйста, скажи мне, что тебе нужно, старейший», — сказала девушка. Нин медленно кивнул. «Мне нужен разведывательный отчет о способностях Дао Лорда Кунсаня. Чем подробнее, тем лучше. Нужна информация обо всех его методах и тайных искусствах, а также информация о его предыдущих противниках. Мне нужно столько информации, сколько может найти и ваша секта Небесный Лес». Женщина-помощница была сильно удивлена, но она кивнула. «Как можно подробнее. Цена будет довольно высокой. Вероятно, это будет стоить около 100 000 кубов нектара хаоса». «100 000, годится», кивнул Нин. «Чем мощнее культиватор, тем более дорогим будет разведывательный отчет о нем. Звездная карта королевства Яркий берег хранила информацию практически обо всех даолордах бесконечных территорий, но эта информация носила довольно поверхностный характер. Получить более подробные индивидуальные разведывательные отчеты было чрезвычайно сложно. «Дай мне минуту», – почтительно сказала женщина-ассистент, затем она вышла в личной комнате. Нин изначально был там один, но спустя несколько минут там появились священная пилюля и Су Юцзи. «Учитель, что случилось?» – спросила Су Юцзи. «Почему ты посадил нас в имение?» Священная пилюля тоже был озадачен. «Мы столкнулись с некоторыми неприятностями». Нин рассказал о том, что с ним случилось. Лица Су Юцзи и священной пилюли мгновенно побледнели. Су Юцзи сказала с беспокойством: «Из того, что ты говоришь, следует, что этот даолорд Кун Сань чрезвычайно силен. Что нам делать?» «Ха-ха, не нужно слишком сильно беспокоиться. Здесь есть все продукты и напитки, которые нам нужны. Зачем беспокоиться о нем?» Нин поднял бутылку с вином и налил себе вина в чашку, затем начал осторожно потягивать его, бросив взгляд на священную пилюлю и Су Юцзи. «Не стойте там, как идиоты. Садитесь и выпейте со мной». Су Юцзи и священная пилюля сильно нервничали, но они все-таки сели. Через некоторое время, выпивая вместе, они услышали стук в дверь. «Входи», — сказал Нин. Женщина-ассистент была снаружи. Она передала нефритовый свиток Нину, затем почтительно сказала: «Старейший, вся информация, которую мы имеем о даолорде Кунсане, здесь». Секта Небесный Лес занималась не только торговлей сокровищами, но и разведкой. «Угу». Нин поставил свою чашку с вином, затем поднял нефрит и начал внимательно читать. Когда он прочитал информацию, он бросил сокровище-хранитель свитка ассистентке. «Теперь можешь идти». Ассистентка посмотрела на свиток и послушно ушла. «Если что-нибудь будет нужно, просто вызови меня, когда пожелаешь, старейший». Нин кивнул, и она закрыла за собой дверь. «Кунсань». Нин снова поднял нефрит, изучая информацию о даолорде Кунсане, которая находилась в свитке. Том 29, глава 34. Секретное искусство Цзи. Нин нахмурился, глядя на нефрит. Какая грозная фигура. Он был настолько силен, что он, скорее всего, он был на втором уровне верховных даолордов. Основываясь на том, что знал Нин, среди верховных даолордов высшего уровня были такие, как Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, даолорд Все Боги и другие подобные фигуры. Дворцовый Лорд Звезда Рассвета когда-то убил Вечного Императора 3 ударами своей сабли, а даолорд Все Боги преследовал Императора Милоба. Последний бежал от него в ужасе. Следует помнить, что Император Милоба был не только Вечным Императором, но также пробужденным членом расы Вечных, Ионийцев, и он все еще был жив. Обычные Вечные Императоры просто не могли сравниться в силе, и все же, перед лицом даолорда Все Боги, он не смог удержаться от побега. В истинном поединке даолорд Все Боги немного уступал Дворцовому Лорду Звезде Рассвета в свирепости атак, но он был на самом деле превосходен в плане упорства и выносливости. Дао Меча и Дао Сабли были агрессивными Дао. В конце концов, даолорд Кунсань немного слабее, чем Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, но даже Звезда Рассвета не сможет убить его. Нин нахмурился. Он умел в Дао Тьмы и может трансформироваться во тьму. Убить его практически невозможно. Его способность трансформироваться во тьму означает, что он обладает невероятным контролем над пространством. Когда он убегает, он может двигаться в 36 раз быстрее скорости света. Темнота, по своей природе, непостижима и таинственна. Это Дао может использоваться, чтобы воздействовать на душу, но особенно опасно в ближнем бою. Он – неукротимая, непокорная фигура, не состоящая ни в кланах, ни в сектах. Он также очень эгоистичный человек. По меньшей мере 16 даолодов 4-й ступени погибли от его рук. В настоящее время он живет в имении города Небесный Лес. Чем больше Нин читал, тем сильнее болела его голова. Даолорды, которые были искусны в бою, не были настолько ужасающими. Даолорды, которые умели оставаться в живых, были. Кунсань был одним из таких людей. Его способность растворяться в темноте сделала его практически неуязвимым. Он был невероятно быстрым и умелым в пространственной телепортации. Он мог бежать, когда захочет, но также он был опасен и в ближнем бою. У него не было очевидных недостатков. Учитель мягко позвал Суюцзи. «Мастер, Кунсань, крепкий орешек, не расколешь?» — спросил священная пилюля. Нин убрал нефрит, затем кивнул. «Очень крепкий орешек, он один из самых жестоких дао-лордов. Даже дворцовый лорд Звезда Рассвета не сможет убить его. Он настолько силен». Суюцзи и священная пилюля были в шоке. Дворцовый лорд Звезда Рассвета был самым могущественным дао-лордом королевства Яркий Берег. Нет, он просто умеет оставаться в живых. Его атаки не ровня атакам Звезды Рассвета. Нин уже принял решение о том, что ему делать. «Священная пилюля, Юцзи, мне нужно немного потренироваться. Поохраняйте меня немного и не позволяйте никому в зале полет пера беспокоить меня». «Хорошо», — сказали одновременно священная пилюля и Суюцзи. Затем Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появился низкий соломенный коттедж. Тело Нин вспыхнуло, когда он влетел в соломенный коттедж. На самом деле это был небольшой мир со временным ускорением, и, используя немного бессмертной энергии, Нин мог поддерживать скорость в 100 раз быстрее обычного потока времени. В соломенном коттедже Нин сидел в позе лотоса. Взмахом руки он вызвал серию черных тыкв. Каждая черная тыква содержала молнию Дао, огонь Дао и другие подобные материалы, которые были ему нужны для обучения в 9 новых искусствах. Бах, бах, пробки выскочили из 2 тыкв. Мгновенно, 2 полосы молнии Дао вылетели в сторону Нина. Одна из них была серой молнией, наполненной бесконечной разрушительной силой, другая – белой молнией. Последняя, казалось, излучала бесконечную ауру надежды. Эти 2 полосы молнии Дао мгновенно влились в тело Нина и легко поглотились их соответствующими молниеносными основами. «Теперь у меня есть все 9 основ молнии, которые мне нужны. Пора попробовать. Если я правильно понял, я должен сейчас овладеть полным новым громом». Нин немедленно начал это проверять. Треск, взрыв, бум. Это была сцена полного хаоса. Взрыв, бум, треск. Снова разразились взрывы. Тем не менее, Нин смог остаться очень спокойным. Все было под его контролем. Алхимические методы, которые он узнал из 7 глав травяных таблеток, были чрезвычайно глубокими. Молния по природе своей была непокорной энергией, а он имел дело с 9 различными ее различными типами. Самая сложная часть была идеально соединить восьмеричный гром со свирепой молнией. Восьмеричная молния была уже невероятно трудно контролируема. Она была способна легко уничтожить дао-лордов 3-й ступени. Что касается свирепой молнии, она была просто самой неистовой из 9 типов молнии дао. Вы не могли спешить, пытаясь все контролировать. Вам нужно было поймать и поток и следовать ему, а затем медленно сложить все вместе. Нужно было сделать так, чтобы молнии оставались такими же дикими и непокорными, как всегда, но действовали в соответствии с волей очень хитрых охотников, втягиваемые в одну ловушку за другой. Нин провел целых 2 месяца, направляя и подталкивая восьмеричный гром и свирепую молнию, и за это время он не мог ничего провалить. Бум! В конце концов произошел взрыв, когда был сформирован новый гром. Это была полоса красивой черной молнии, и ее черная поверхность была покрыта крошечными шелковыми нитями, похожими на слой меха. Новый гром был похож на живое существо, как дракона, который с легкостью плыл через район хаоса Цзинина. Нин вздохнул с облегчением. Он открыл глаза, затем вытянул правую руку. Свист. В ладони его руки появился поток мягкой черной божественной молнии. Это выглядело как полоса нежной и сдержанной черной молнии, но на самом деле она содержала нереальное количество энергии внутри. Эта полоса молнии способна убить дао-лорда 4-й ступени. Нин не мог не вздохнуть. Дао-лорды 4-й ступени, как правило, обладали невероятными божественными телами и были одеты в доспехи дао, но новый гром был способен убить их. Конечно, он мог убить только обычных дао-лордов 4-й ступени, но это не умаляло его достоинств. Освоить новую воду легче, чем гром. Время потренироваться в этом. Нин дал себе 1 день отдыха, затем продолжил обучение. На этот раз он сосредоточился на овладении техникой «Новая вода». Ему потребовалось 2 месяца, чтобы овладеть новым громом, и всего полмесяца, чтобы овладеть новой водой. Он дал себе месяц, чтобы овладеть новым огнем, поскольку Нин был не таким талантливым в огне, как в громе и воде. Новая земля заняла более 2 месяцев, в то время как новый металл занял более 3 месяцев.